Но она все-таки принялась его описывать подробно, любовно. Она сама смеялась над своими восторженными, пылкими преувеличениями, но ничего не могла с собой поделать. Ее отрезвил снисходительно насмешливый взгляд Марселя. «А, я вам надоела. Простите, вам это непонятно?» «О, нет, Марсель понимал. Марсель способен был понять все, что ж каждому свое, о вкусах не спорит. Итак, давайте подведем итог», — сказал он. «Вы родили ребенка, что называется, под кустом, и, следовательно, выступили против установленного порядка и законного брака. Притом вы ничуть не раскаиваетесь и бросаете вызов всем устоям общества». «Каким устоям?» — спросила Анетта. «Я никого и ничего не задеваю». «Как? Ага, общественное мнение? А традиции? А кодекс Наполеона? Мне нет дела до мнения других. Вот это-то и есть самый дерзкий вызов. Этого-то люди никогда не прощают. Ну, хорошо, пусть так. Все порвано, вы отошли от своего клана, а дальше что? Что вы намерены делать теперь? То, что делал до сих пор». Марсель посмотрел на нее скептически. «А что? Вы думаете, я не смогу жить, как прежде? Не стоит». И кроме того, Марсель вместо доказательства напомнил ей о визите к Люсиле. Вряд ли она может надеяться занять прежнее положение в свете. Она-то и сама это понимала, ей незачем было это объяснять. Больно уязвленная, она не имела ни малейшего желания делать новые попытки. Но ее удивляло, что Марсель так настойчиво это подчеркивает. Обычно он бывал тактичнее. Она сказала: «В конце концов, мне сейчас все равно, у меня есть ребенок». «Но не можете же вы ограничить свою жизнь воспитанием ребенка?» «По-моему, это значит не ограничить, а сделать ее шире, богаче. В сыне я вижу целый мир. Мир, который будет расти, и я буду расти вместе с ним». Марсель с большим азартом и с не меньшей иронией стал ей доказывать, что этот мирок не сможет удовлетворить такую жадную и требовательную натуру, как у нее. Она-то слушала его, сдвинув брови, испытывая соднящую боль в сердце, и мысленно с возмущением протестовала: «Нет, неправда». И все же она не могла отделаться от некоторого беспокойства. Она помнила, что Марсель уже раз оказался дальновиднее ее. Однако зачем он так старается убедить ее? Чего ради он из кожи лезет, доказывая, что ей следует пользоваться завоеванной свободой и не бояться жизни вне общества? Он называл это «быть выше буржуазных условностей». В Анетте жили две, или даже три Анетты, и обычно говорила одна, а другие слушали. Но в эту минуту заговорили две разом. Одна пылкая и сентиментальная, легко поддававшаяся обманчивым впечатлениям, другая насмешливая и трезвая наблюдательница скрытых пружин человеческого сердца. У этой второй Анетты были зоркие глаза. Она видела Марселя насквозь. Роли переменились. Раньше он читал ее тайные мысли. Теперь, с каких же это пор, да после произошедшей с ней метаморфозы, теперь она, Анетта, обрела способность угадывать тайные побуждения других людей. Новизна их, по правде говоря, не всегда одинаково любопытная, занимала ее и отвлекала от забот. Она лежала, заложив руки за голову, и смотрела в потолок, но в то же время сквозь полуопущенные ресницы искоса наблюдала за ораторствовавшим Марселем. Она заранее знала, что он сейчас скажет, знала, что сейчас произойдет, но не мешала ему из чуточку насмешливого любопытства, за которое она себя упрекала. «Но он же сам сейчас сказал, что надо все увидеть и познать». «Да, познавать, изучать». И она изучала своего друга. «О, я его отлично понимаю». Анетта упала, как плод с дерева, а он думает, что ее недурно было бы подобрать. Он для того и тряс тихонько дерево, чтобы плод поскорее оторвался и упал. Он хочет воспользоваться моей растерянностью. А ведь он меня любил. Да, любил. Хороши же эти мужчины. Как вкрадчиво он воркует, уже становится нежен. А сейчас он... «Берегись, Анетта, держу пари, что сейчас начнется». Она вдруг увидела совсем близко белокурую бородку, наклонившуюся над ней Марселя, его губы уже готовы целовать. Она решила избавить его от унижения. И как раз вовремя поднявшись, положила Марселю руки на плечи и слегка оттолкнула его от себя со словами: «Прощайте, мой друг». Марсель заглянула ей в глаза, проницательные и с тайным лукавством изучающие его лицо, и улыбнулся. Он был разочарован, но это была честная борьба. Он не скрывал от себя, что ему только